Глава 16. Зелёные глаза. Двое стражников, дожидавшихся за дверью, сопроводили меня в мою комнату. Я шла между ними, опустив взгляд и сгорая от стыда. Наверняка стражники что-то поняли. Сначала игровой зал покинули все гости. Чуть позже оттуда поспешно вышел король. Но мне было так больно. Бенедикт причинил мне боль, когда неожиданно оставил одну. Обманывать себя оказалось неприятно. Я жалела, что случившееся было ложью и не могло стать реальностью. Быстро подготовившись ко сну, я выключила свет и забралась под одеяло. Но уснуть так и не смогла, сколько ни пыталась. Наверное, лучше сохранять дистанцию между нами, чтобы защитить сердце. Но меня неудержимо тянуло к нему. Сделать последний шаг? Что может быть проще? Этого требовали и моя миссия, и жажда близости. И только рассудок говорил другое. Приближалась полночь, и я не могла больше выносить терзания. Наверняка Бенедикт уже спал, но стоило хотя бы попытаться поговорить с ним. Я выбралась из постели и босиком прошла к комнате Бенедикта, ощущая на себе взгляды стражников. Тихо постучалась в дверь, боясь разбудить его, но, к удивлению, услышала ясное «Войдите». Я робко вошла. В гостиной никого не оказалось, но Бенедикт вдруг появился в дверях кабинета. Одежда на нем была все та же, волосы взъерошены, рубашка измята. У меня перехватило дыхание. Заметив меня, он застыл на месте. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. «Так поздно работаешь?» — спросила я. Почему в моем голосе послышался упрек? Я не могла понять, как он мог сконцентрироваться на бумагах, пока у меня в голове царил хаос. Не мог уснуть. Стиснув руки в кулаки, я опустила их по бокам, чтобы не демонстрировать боль, но это не помогло. Она окрашивала интонацию моего голоса, подобно витражам, меняющим цвет солнечных лучей. «И за эти 2 часа у тебя в голове даже не мелькнула мысль навестить меня? Ты бросил меня там одну». «Мне требовалось время», — спокойно объяснил он, — «проветрить голову». «И как твоя голова?» Он выдержал мой взгляд. «Изменяет мне, когда ты рядом». Я вдохнула. «Я давила на тебя?» Я задала этот вопрос лишь за тем, чтобы Бенедикт возразил. Но слова оставили горькое послевкусие. Все не так однозначно, как полагал Бенедикт. Он поморщился. «Совсем нет. Это я виноват». Я тяжело сглотнула. Мое тело пылало. Вспомнив нашу близость, я снова вспыхнула. «В таком случае я не вижу проблем», — выпалила я. Бенедикт печально вздохнул. «Я утратил способность мыслить ясно. Вот в чем проблема. И мне надо подумать об этом. Вчера я уже пытался объясниться». «Ты слишком все усложняешь», — сказала я. Удрученно покачав головой, он подошел ближе. «Как ты не поймешь? На протяжении 20 лет я возводил крепкие стены. Поклялся себе не притрагиваться ни к одной из кровавых невест, не злоупотреблять их доверием, как делали некоторые мои предки. Девушки давали мне свою кровь и ничего более. Я не прикасался к ним. С большинством даже не говорил. А потом в замок явилась ты и сожгла все. Мои принципы, правила, меня. Проклятье. Я не представляю, что делать с этим». «Думаешь, я знаю?» — спросила я. Вдруг страх, терзавший меня, и скопившееся напряжение выплеснулись наружу. «Я ожидала этого не больше тебя. Но все это время ты был таким нежным, внимательным. Проклятье. Только из-за тебя мне хочется большего». «Ничего подобного не входило в мои намерения. Впечатление складывается иное». Я развернулась, чтобы уйти, но Бенедикт, преодолев оставшееся между нами расстояние, удержал меня за плечо. «Ты говорила, что не спешишь», — напомнил он. Я встретила его взгляд. Гнев и отчаяние отражались в его глазах, а лицо казалось измученным. «Говорила, но ты бросил меня одну, ушел, ни слова не сказав. Будто попользовался и бросил. И даже не поцеловал. Словно для тебя случившееся не имеет никакого значения». Дьявол, я не знал, что мне делать. Бенедикт потянулся, чтобы убрать упавшую мне на лицо прядь. Но не коснувшись щеки и кончиками пальцев, поспешно отдернул руку и сделал шаг назад. И признаться, я до сих пор не представляю, как вести себя. Я тяжело вздохнула. Его слова причинили мне боль. Я вспомнила прикосновение его губ на шее. Хотела бы я ощутить их на вкус. Сколько бы наслаждения ни доставил мне Бенедикт, лаская между ног, я жаждала иной близости. Той, что была еще более запретной, чем физическая. Возможно, тебе на секунду стоит забыть, что ты король, и не думать как правитель. Тихо проговорила я, а он хмыкнул. А как, по-твоему, я должен думать? Вспомни про человека, которого прячешь где-то глубоко, сказала я. Но задача казалась для него непосильной. Я ясно это видела. Вероятно, он не знал, как разделить двух людей, себя и короля Англии. Или вообще не видел различия. В полном молчании я ждала, как Бенедикт поступит. Конечно, я могла бы сделать шаг навстречу, разрешить повисшее неловкое напряжение, превратить его в нечто прекрасное. Но в конце концов, уверена, мы вернулись бы в ту же точку. Теперь только от Бенедикта зависело, что будет дальше. «У тебя, наверное, ноги замерзли», — угрюмо заметил он, сменив тему. «Точно. Вот что бывает, если отапливаешь комнаты как склеп», — пожаловалась я. Он улыбнулся, окинул меня взглядом, затем посмотрел куда-то позади меня, на дверь спальни. «В постели у меня тепло», — пробормотал он. «Вдруг ты не хочешь спать одна?» Закончить с бумагами я могу и в спальне. Я даже не думала, что под спать подразумевалось что-то иное. Я приняла его предложение перемирия. Правда, расслабиться у меня вряд ли получится. Стоило подумать о его постели, как все тело охватывал трепет. «Хорошо», — согласилась я. «Чувствую себя как дома», — пробормотал он и вернулся в кабинет. Я прошла в королевскую спальню. Здесь я уже бывала. Проходила через эту комнату, чтобы воспользоваться ванной, когда работала в кабинете по утрам. Но сегодня я прошла к его кровати и залезла под темное одеяло. С трепетом я завернулась в него и окунулась в аромат лесного костра, запах Бенедикта. Он был всюду. В одеяле, подушках, простынях. Запах хвои и огня окружил мне голову. Закрыв глаза, я зарылась в мягкое одеяло. Тяжелый древесный аромат приносил чувство защищенности и в то же время будоражил. Не самое удачное сочетание. Вдобавок с возбуждением я едва справлялась. Я тяжело вздохнула, стыдясь этого чувства. Но мне следовало радоваться, что телом я и правда жаждала Бенедикта. Имитируя возбуждение, легко ошибиться. А я уже зашла слишком далеко. Все карты оказались раскрыты. Мне не нравилось, что придется ждать решения Бенедикта, но особенно я не переживала. Совсем немного, и его стены рухнут. Рано или поздно он захочет продвинуться дальше, я не сомневалась. Скорее бы этот день настал. Какое же наслаждение он принесет мне. В спальню прошел Бенедикт. Он прикрыл дверь и тихо поставил ноутбук на столик перед окном. Погасив верхний свет, он зажег стоявший в углу торшер, а потом подбросил дров в камин. И они запылали, приятно потрескивая. Удовлетворившись результатом, Бенедикт выпрямился и наткнулся на мой вопросительный взгляд. «Кто захочет спать в склепе?» — сказал он, и я невольно улыбнулась. «Спасибо», — прошептала я. Я молча наблюдала, как король присел за стол и открыл ноутбук. Рукой он поддерживал голову, запустив пальцы в волосы, и, нахмурившись, что-то читал. А он действительно красив. Тусклый свет торшера создавал золотистые блики в его волосах. Свет от огня в камине мерцал у него на лице. Рисовал мягкие контуры на его твердом торсе. Временами Бенедикт посматривал на меня, и с каждым его взглядом я таяла все больше. Я не могла перестать любоваться им. Но теплый ароматный воздух наполнил комнату, и мои веки отяжелели. Вечерние волнения вымотали меня. Королевская кровать оказалась на удивление мягкой. Одеяло уютным, и он рядом. Все умиротворяло. Не успев закончить мысль, я задремала. Тихий скрежет ножек стула по полу вырвал меня из сна. Но усталость брала свое, и я не стала открывать глаза. В полудреме я нежилась в теплой постели, улавливая треск дров в камине и едва слышные шаги, приближавшиеся ко мне. Я почувствовала на виске легкое касание. Даже с закрытыми глазами я знала. Бенедикт убрал прядь волос с моего лица. Жест, наполненный любовью. Я вздохнула. Он погладил меня за ухом, но сразу отдалился. Недовольно поворчав, я открыла глаза и повернулась в его сторону. Но Бенедикт был уже на другом конце комнаты и скрылся в ванной. Должно быть, я вновь задремала. Моргнув, я обнаружила, что он вернулся в спальню и что-то искал в гардеробе. Он погасил лампу, так что свет исходил только от огня в камине. Я сонно наблюдала за королем. Он вытащил пижаму, положил ее на комод рядом. И, стоя ко мне спиной, принялся расстегивать рубашку. Мои щеки мгновенно вспыхнули. Догадался ли он, что я наблюдаю? Стоит ли мне отвести взгляд, отвернуться? Уже собираясь снять рубашку, он оглянулся через плечо и посмотрел мне в глаза. Я нервно сглотнула. Он знал, что я следила за каждым его движением. Но, судя по всему, это его не беспокоило. Скорее, наоборот. Развернувшись, он продолжил. Словно околдованная, я наблюдала, как Бенедикт стягивал с плеч рубашку. На его спине напряглись мускулы. Огонь из камина освещал его тело, отбрасывая тени на рельефные мышцы. Его руки потянулись вниз к ремню. Не спеша он расстегнул брюки. Дыхание у меня сбилось. Биение сердца отдавалось в горле. Но я не отвернулась. Наблюдая, как король спокойно раздевается у меня на глазах и облачается в свободные хлопковые штаны. Образ его обнаженного тела врезался мне в память, но я не жалела, напротив. Расстроилась, что не смогла насладиться видом спереди. А как бы я хотела прикоснуться к нему. Аккуратно повесив одежду на спинку кресла, Бенедикт, наконец, повернулся ко мне лицом. Он поймал мой взгляд, отчего мое сердце заколотилось быстрее. Он неторопливо направился к кровати, и я вдруг поймала себя на том, что очарована его лицом, и даже не обратила внимания на обнаженный торс. Боже милостивый, как же он может приводить меня в такое состояние? Быть и нежным, и грубым одновременно. Открытым, честным и в то же время непостижимым. Приподняв одеяло, Бенедикт забрался в постель. Я не шевелилась, не представляя, что он намерен делать и желает ли вообще чего-то. Бенедикт, придвинувшись ближе, ласково погладил меня по голове. Я несмело прильнула к нему. И когда он обхватил меня руками под одеялом, вздохнула с облегчением. Он прижал меня к груди, и я, наконец, прикоснулась к его обнаженному горячему телу, кожей чувствуя его дыхание. Бенедикт поцеловал меня в лоб, и я прижалась к нему еще крепче. Пустая часть кровати вдруг показалась страшно холодной, и лишь королю было под силу согреть меня. Лишь в его объятиях я была в безопасности. «Могу спросить кое о чем», — прошептал он, и сердце у меня волнительно затрепетало. «Обо всем на свете», — вздохнула я. Бенедикт глубоко вдохнул, собираясь с силами. «Ты видишь его?» — поинтересовался он. «Человека, спрятанного за короной». Я приподняла голову. В его глазах я разглядела неуверенность, которой прежде не замечала. Он сомневался в существовании этого человека. Я позволила рукам блуждать по его широким плечам, шее и лицу. Большим пальцем провела по щетине, и Бенедикт прижался щекой к моей ладони. Мое сердце совсем растаяло. Все это время я встречалась с ним. Шепотом заверила я короля, заметив, что его охватил трепет. Он был гораздо сильнее меня. И все же в этот миг мы казались равными. Не монстром и жертвой, а влюбленными, отрезанными от всего мира. И в эту иллюзию я вцепилась, как в спасительную соломинку. Будто это все, что у меня осталось. Ласково погладив Бенедикта по голове, я накрутила на палец его локон. Он внимательно следил за выражением моего лица, но в его глазах ничего не читалось. Кончики моих пальцев скользнули по его лбу и через переносицу к губам. Я накрыла ладонью его щеку и Бенедикт перестал сдерживаться. Бережно придерживая меня за спину, он коснулся моей шеи. Все во мне вспыхнуло. Я потянулась ему навстречу, а он склонил голову. Бенедикт накрыл мои губы своими, и я, будто скинув с сердца тяжелый камень, вздохнула. Наконец-то. Только теперь я осознала, как мучительно ждала этого момента. Как отчаянно жаждала близости, выражения привязанности. Я чувствовала вкус мяты и виски, которую он пил вечером. Его губы требовали больше. Всем телом он прижимался ко мне. Я зарылась пальцами ему в волосы, приоткрыла рот, и он с жадностью углубил поцелуй. Мое сердце пламенело. Бенедикт, нависая надо мной, вдавливал меня в постель. Я едва не задыхалась. Казалось, без него я не смогла бы дышать. Он был нужен мне целиком. Весь. Я впилась ногтями ему в спину. И Бенедикт продвинул ногу между моих, приподнимая подол моей ночной рубашки. Через тончайшую ткань я ощущала, как его стояк прижимается к моему бедру. Я простонала и, сгорая от нетерпения, сунула пальцы под пояс его штанов и оттянула их вниз. «Флоренс», — прорычал Бенедикт, но не стал отстраняться. Схватив меня за ягодицу, он задрал вверх мою рубашку. Приподнявшись, стянул ее с меня. И вот я лежала перед ним, обнаженная, затаив дыхание. Он избавился от одежды, хотя не позволял мне прикасаться. Потом прижался губами к моей груди, а руки опустил мне между ног, как делал прежде. Двумя пальцами он принялся растирать клитор. И не прошло минуты, как я извивалась от удовольствия. Я не пылала, я плавилась, как лава, и желала лишь одного. «Ещё!» — прохныкала я. Он проник в меня двумя пальцами, но я, схватив его за запястье, яростно затрясла головой. «Хочу тебя, Бенедикт!» Задыхаясь, пролепетала я. «Всего-всего». Колеблясь, он смотрел на меня. Я взяла его лицо в ладони, притягивая ближе. И он подчинился моей просьбе. Твердый член прижимался к моему животу, и я двигала бедрами ему навстречу. Меня терзало одно желание — почувствовать его внутри. Я хотела, чтобы Бенедикт погрузился в меня, так же глубоко, как я утонула в нем. И, возможно, я даже мечтала, чтобы он забыл о сдержанности, потерял самоконтроль и, наконец, поглотил меня, чего я так боялась сначала. «Я доверяю тебе», — со стоном прошептала я, покрывая поцелуями его подбородок. Он тяжело дышал. И лишь Творцу ведомо почему. Выпрямившись, он отвернулся от меня. Я собиралась запротестовать, но он открыл ящик прикроватной тумбы и достал презерватив. На миг я растерялась. Зачем ему предохраняться? Заболевания вампирам не грозят, а дети для них редкость. Между ним и сестрой, например, разница в возрасте целых 20 лет. Королю Англии не помешало использовать любой шанс завести детей, будь то со мной или с другой. Но я с болью осознала, что Бенедикт не тот король, каким я представляла его. Он не монстр, каким мы его считали. И, наверное, похоже, я и правда доверяла ему. Волна облегчения и благодарности захлестнула меня. Поводов для беспокойства в любом случае не было. Я пила таблетки, тайком пронесенные в замок. Но так я чувствовала себя в большей безопасности. Вероятно, Бенедикт предохранялся ради меня, проявляя уважение и предоставляя мне свободу выбора. За это хотелось его расцеловать. Натянув презерватив, он наклонился надо мной. Поддерживая обеими руками, завладел моим ртом и скользнул членом по моим нижним губам. Я забыла обо всем на свете, тая от его прикосновений. Я двигалась в такт с ним, безмолвно моля о большем. Всем телом прижимая меня к кровати, он поцеловал меня в шею, в то место, из которого пил. Рана давно зажила, но его губы обжигали сильнее укуса. Коленом он чуть раздвинул мне ноги, и я открылась ему. Не торопясь, он проник в меня. Он заполнял меня, распаляя, и я со стоном впилась ногтями ему в спину. Теперь и Бенедикт не сдерживал стонов. Он выскользнул из меня, но тут же погрузился еще глубже и еще. Толчки становились сильнее. И мне казалось, будто я растворяюсь в нем. Я обхватила его ногами, подталкивая глубже, и отпустила последние мысли. Инстинктивно я двигалась навстречу его движениям, выкрикивая его имя, а его запах окутывал меня, туманя разум. Но вдруг Бенедикт без предупреждения вырвался из меня. Выпрямился, перевернул меня и поставил на четвереньки. Вставил обратно и, просунув руку между моих ног, стал растирать клитор в такт толчкам. Я таяла под ним, как снег в горячей воде. Его дыхание сбилось, движения стали резкими и прерывистыми, доводя нас обоих до высшей точки наслаждения. Содрогнувшись всем телом, я в изнеможении рухнула в постель. Бенедикт, склонившись, нежно поцеловал меня в висок. Он ушел в ванную, но вернулся прежде, чем я смогла выровнять дыхание. Он прильнул ко мне, согревая теплом своего тела. Я почувствовала, как бьется его сердце, и крепче прижалась к нему. Взяв на руки, он плотнее укутал меня в пуховое одеяло. Некоторое время мы лежали так, пытаясь перевести дух. Мое сердце не замедляло бешеного ритма, и мне с трудом удавалось мыслить ясно. А может, в том и не было необходимости. Наверное, в порядке исключения можно избавить себя от необходимости все планировать и анализировать. И насладиться близостью с Бенедиктом. Сделав глубокий вдох, я повернулась к нему лицом. Я опасалась, что он вновь оттолкнет меня, но нет. Бенедикт поцеловал меня в лоб, кончик носа и, наконец, в губы. Так даже хуже. Лучше ему не быть таким нежным. Мое сердце таяло от каждого прикосновения. Но я не собиралась лишаться рассудка, особенно перед ним. И все-таки я ответила на поцелуй, впитывая всю его ласку до капли. «Похоже, придется выработать новые принципы», — пробормотал Бенедикт. «Те, что касаются кровавых невест, я послал ко всем чертям». Я рассмеялась. «Полагаю, у тебя осталось более чем достаточно». «Вероятно, ты права». Он гладил меня по волосам. Лира оказалась права. В моих глазах застыл немой вопрос. Я коснулась кончиком носа его. И это мимолетное касание показалось интимнее всего, чем мы занимались до этого. «В чем?» Уголки его губ дернулись в улыбке. «На празднике солнцестояния она заставила меня выбрать именно тебя. Сказала, ты идеально. Не всегда понимаю, что она имеет в виду. Но тут я с ней солидарен. Может ли разгоряченное после секса лицо покраснеть? Кажется, я сильнее залилась краской». «Ты тоже ничего так», — заметила я, не придумав серьезного ответа. И Бенедикт рассмеялся. Ухмыльнувшись, он заправил мне прядь волос за ухо. Улыбка обозначила ямочки на его щеках. И вообще никогда еще он не держался так непринужденно. «Маленькая подлиза». Я уставилась на него. «Что?» — выпалил он. Я возмущенно хмыкнула. «Ничего. Правда, мне еще предстоит привыкнуть к некоторым вещам. Оказывается, ты умеешь смеяться», — пошутила я. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Но порой и такое случается», — ответил Бенедикт. «Ни разу за все время, что я здесь. Твоего искреннего смеха я точно не слышала. Редкий саркастический смешок не считается». «Насчёт часто я ничего не утверждал», — парировал он. Я продолжала смотреть на него. «Что?» — спросил Бенедикт. «Ты прекрасен, когда смеешься», — призналась я, и его улыбка растянулась еще шире. «Конечно, ничего так», — проговорил он, поправляя подушки. «Нет», — прошептала я, сглатывая вставший в горле ком. «Совершенно и необыкновенно ничего так». Бенедикт поцеловал меня в кончик носа. «Можно тебя кое о чем спросить?» «Обо всем на свете ты знаешь», — выпалила я, и сердцебиение у меня снова участилось. «Что он станет выпытывать теперь? И что я готова рассказать ему?» «Слишком много, проклятье на мою голову». Он отодвинулся немного, стараясь заглянуть мне в глаза. «Чем ты завлекла Лиру на той вечеринке, что она в тебе души не чает?» Теперь я определенно залилась краской, не успев скрыть смущение. В ожидании ответа он выгнул бровь. Ничего особенного». Запинаясь, начала я. «Флоренс». Я встретилась с ним взглядом. «Ты уверен, что хочешь знать?» Я бы не спрашивал. Я прочистила горло. Отозвалась о тебе в оскорбительных выражениях. Призналась я. Бенедикт залился смехом, от которого мое сердце затрепетало. А чего я, собственно, ожидал? Покачал он головой, укутывая меня в одеяло. Это на тебя похоже. Славно, что ты ничего не имеешь против, заявила я с дерзостью. Не совсем. Пробормотал он, поцеловав меня в висок. При первой же возможности повторишь сказанное. И проверим, с чем из этого ты до сих пор согласна. Вряд ли это удачная идея. Я почти уверена, с моих губ невольно слетела напыщенный. Сказала я, и Бенедикт, усмехнувшись, поцеловал меня в лоб. «Спокойной ночи, Флоренс», — пожелал он. Я вздохнула. «Доброй ночи, Ваше Величество». Бенедикт крепко сжал меня в объятиях. «Честное слово, Флоренс, ты меня убиваешь».